Успехом стал, пожалуй, только Сахалин. Японский гарнизон не выдержал начального натиска и дрогнул. Советские войска пробились через Катонский укрепрайон, прикрывавший единственный путь на юг, после чего операция была завершена в считанные дни, и весь Южный Сахалин перешел под контроль СССР. В данный момент это была единственная административная единица Японской империи, полностью контролируемая советской армией. Контроль над ним открывал широкий стратегический простор для планирования будущего вторжения на Хоккайдо, но он не мог раскрыться в полной мере до тех пор, пока не удастся выбить Курильский гарнизон. В целом, потеря острова не была для Японии критичной, и поражение несло скорее моральный негативный эффект, который произвело бы на японцев зрелище разбегающихся японских солдат из гарнизона острова. Правда, такие кадры засняты и распространены в Японии не были, а пропаганда уже неоднократно заявила, что солдаты удерживали остров героически, а затем не менее отважно эвакуировались по приказу самого императора, когда удержание острова потеряло смысл. На самом деле императором, отдавшим приказ на эвакуацию, был начальник генерального штаба армии Йосидзиро Умидзу, а его исполнителем, командующий 88-й дивизией, составлявшей основу обороны острова, генерал Тайтара Минаки. За время обороны погибло около 1500 бойцов, и выжившие более чем 17 тысяч солдат были распределены по северным островам Курильской гряды и на Хоккайдо. Часть из них, в основном кто-то из 10 тысяч резервистов, отправились на дополнительную подготовку на Хансю, чтобы пополнить состав императорской армии в будущем уже как полностью боеспособные и хорошо подготовленные рядовые и сержанты. В общем, кровавой баней Сахалин для Японии не стал. Можно сказать, коммунисты наоборот усложнили себе задачу, позволив японцам наполнить Курилы сахалинскими бойцами. Стратегический простор для высадки РК был успешно открыт, и также успешно закрыт действиями самой РК, которой предстояло заняться поэтапным выбиванием японцев с островов. Размах операций, конечно, был намного меньше, чем все то, что сделали американцы за последние 3 года, но и особо огромного опыта морских высадок у советской армии не было. К тому же, существовала угроза проведения японцами небольшой операции с крайне тяжелыми для СССР последствиями. Возможности оперативно противопоставить ей что-то не было, да и сама операция, вроде бы, еще не началась. Может, японцам что-то помешало и ее не будет вовсе? Вряд ли кто-то из советского командования надеялся на это, и правильно, ведь это было не так, но и думать, что операция еще не началась, было большой ошибкой. Императорский флот Японии прямо сейчас действовал в Японском море. Собранное здесь соединение, по меркам того, какими силами оперировал флот последний год, было довольно крупным. Его возглавлял авианосец Кацураги, единственный на данный момент находящийся в строю авианосец империи. Его полетная палуба была несколько разносортной на вид, сказывался проведенный недавно ремонт, в ходе которого часть палубы пришлось заменить, так как после летнего налета американской авиации незначительно пострадало покрытие. В остальном, корабль оставался на ходу все это время, ни разу не получив серьезных повреждений. Самолеты тоже были на месте, правда, при максимальной вместимости в 63 штуки, выставлено было только 48, среди которых были 4 разведчика Ки-76, положенных по штату, а остальные были А-6М5, которых, в идеале, и должно было быть 48, но еще 4 образца попросту не нашлось. Остальная авиация была нужна для других направлений и целей. Главное, что на борту было 100% от необходимого личного состава, включая капитана корабля. Капитаном был 44-летний Тосио Миядзаки. У него была довольно интересная биография, в которой нашлось место даже шпионажу в Америке, за который он был повышен, а затем и эпизоды командования действительно крупными кораблями. Таким был авианосец Амаги, не так давно бывший предпоследним живым в японском флоте, но в ходе того же злополучного налета 28 июля затопленный в доке. Можно сказать, для самого Миядзаки после этого ничего и не изменилось, поскольку он пересел с авианосца типа Унрю на идентичный. Сейчас его больше волновало то, что он впервые вынужден вести боевые действия на море не против англо-американских сил, поведение и возможности которых он успел хорошо изучить, а против некого Тихоокеанского флота СССР, который вообще как-то не вспоминался до начала войны в Маньчжурии. Миядзаки успокаивало знание, что Россия не развивала флот так сильно, как Япония или США, а еще он знал историю и помнил, чем закончились попытки царского флота разгромить японский в Цусимском проливе. Если от Миядзаки требовалось устроить еще одну Цусиму, он ничуть не возражал. Миядзаки мог стать адмиралом еще в 1943, столь активно продвигаемый адмиралом Ямамото, но в связи со смертью последнего так и оставался капитаном. Только неделю назад, 21 сентября 1945, министр флота Мицумаса Янай наконец-то присвоил ему звание старшего адмирала, а вместе с этим и должность командира новообразованного Северного ударного соединения, взамен расформированному Северному соединению, которым некогда командовал Басира Хасагая, в которое вошло немало простаивавших без дела кораблей, для которых простаивать месяцами в периодически подвергаемых бомбардировкам портах было довольно рискованно, да и сами командиры флота не хотели мириться с ситуацией, когда армия забирает всю славу лишь из-за того, что активно сражается прямо сейчас. Императорскому флоту требовалась новая победа, и Северное ударное соединение должно было подарить ее в ближайшее время. Тосио Миядзаки стоял на главном командном посту и смотрел в бинокль. Видимость была далеко не самой лучшей. Северное соединение шло через туман, ориентируясь только при помощи карты компаса. Оно вышло из порта Хакодате и направлялось в сторону Владивостока, пройти предстояло больше 700 километров. Кацураги мог двигаться с максимальной скоростью до 32,7 узлов, примерно 60 километров в час, но он не развивал полную скорость в связи с тем, что далеко не каждый корабль в соединении мог двигаться соответствующе быстро. Тем не менее, исходя из прошедшего времени, соединение было уже довольно близко к Владивостоку. В соответствии с этим, Миядзаки собирался приказать поднять в небо разведчика и уточнить обстановку, для чего уже спустился на палубу и подошел к одному из корабельных офицеров, который явно стоял без дела, смотря в небо. Прежде, чем адмирал успел приказать ему, тот заговорил первым. «Товарищ адмирал, посмотрите, там враг». Капитан, не отрываясь, показал рукой в небо. Через туман виднелся какой-то темный объект, медленно приближавшийся к авианосцу. Было трудно понять, откуда именно он двигался, но явно со стороны континента. Учитывая, что даже пограничная часть Кореи уже была занята советскими войсками, это в любом случае был вражеский самолет, и вопрос стоял лишь в том, является ли он обычным патрульным, или же русские уже обнаружили соединение и приготовились к бою. В этот момент на палубу вышел еще один офицер, лейтенант, который обратился к Миядзаки. «Товарищ адмирал, зафиксировали один самолет на радаре. Летит со стороны Владивостока, ожидаем приказов». У Миядзаки был только один приказ. «Поднимайте истребители и сбейте его. Держите наготове резервы, если окажется, что он там не один. ПВО в боевую готовность. Есть». Экипаж сразу ожил, передавая и выполняя указания. Зашевелились расчеты зенитных установок, приводившие свои вооружения в боевую готовность. На палубу постепенно вышли летчики и весь персонал, помогавший во взлете. С палубы в небо поднялось три зеро, которые направились на сближение с неизвестным вражеским разведчиком. По мере сближения стало возможно разглядеть самолет ближе. Это была громоздкая летающая лодка, со скудным вооружением в виде двух турелей, одна перед кабиной, вторая за крыльями, и каким-то очень странным конструкторским решением по расположению двигателя. Он открыто возвышался над силуэтом самолета, с пропеллером сзади, и защищен двигатель не был вообще ничем. Кроме того, он был покрашен поблекшей белой краской и имел несколько красных звезд, которые невозможно было не заметить. Ни один из пилотов Zero не смог определить, как называется данный самолет, но этого и не требовалось. Чем ближе А6М5 приближались к этому гидросамолету, тем больше казалось, что он, похоже, их даже не замечает. Скорее всего, на нем просто не было никаких средств контроля, кроме глаз членов экипажа. Второй А6М5 выровнял курс и, находясь намного ниже противника, резко стал набирать высоту, приближаясь к гидросамолету снизу. Раздался залп 20-миллиметровых пушек. Снаряды пробили гидросамолет, похоже, насквозь, пройдя через кабину пилотов. Гидросамолет тряхнуло, и он продолжил лететь строго вперед, уже неуправляемый. Другой рейсин поднялся вверх с фланга и в один момент сравнялся по высоте с противником. Летчик успел увидеть судорожно поворачивавших пулеметы стрелков и кабину с разбитыми стеклами, залитыми изнутри брызгами яркой крови. Он стремительно дал залп по столь выделявшемуся двигателю и ушел вниз прежде, чем бортовые стрелки успели открыть огонь. Движок гидросамолета загорелся, Огонь начал перекидываться на фюзеляж, громоздкий самолет постепенно охватывался огнем. Сразу после того, как стрелок за передней турелью выбросился в море с парашютом, самолет развалился надвое прямо в тех местах, куда пришелся первый залп, убивший пилотов. Через секунду из дыма выпрыгнул и второй стрелок, кокпит уже как камень летел в море, а сам гидроплан продолжал по инерции лететь в море, постоянно снижаясь, даже несмотря на то, что от него постепенно отваливались горящие детали. Вскоре оторвался закрепленный на нескольких стойках двигатель, который ударился о хвост самолета и переломал его, из-за чего вся конструкция окончательно развалилась и кубарем полетела в воду. Летчики-истребители наблюдали из своих кабин, как тонет горящий металл, и как в воду медленно опускаются два человека на парашютах. База, Я-Сокол-1, цель уничтожена, двое из экипажа десантировались в воду, по курсу движения Хибики, примерно в 3 милях. Других самолетов противника не обнаружили. Возвращаемся. Принято, ожидаем. Когда 3 истребителя вернулись на Кацураги, на Хибики уже знали о 2 в море и даже зафиксировали их местоположение, отправив туда шлюпку с целью пленить обоих. Но 2 человека в летной форме, плававшие в ледяной воде с промокшими парашютами даже без спасательного круга, даже не дали японцам подплыть и сразу открыли огонь из пистолетов, ранив 1 матроса, а потому были оба убиты. Экипаж Хибики еще довольно долго мог наблюдать с палубы, как течение уносит 2 трупа с белыми парашютами и растекающейся лужей ярко-красной крови. Многим напоминало это о древнем исполнении сэппуку, когда самурай совершал ритуал в помещении с чистыми белыми стенами, закономерно заливая его кровью. По крайней мере, эти гайдзины отказались сдаваться и погибли достойно и красиво, как самураи, хоть и воевали против настоящих самураев. Еще даже не дойдя до берегов СССР, японцы смогли понять, что русские умеют умирать с честью. Адмирал Миядзаки тем временем стоял на палубе Кацураги и ожидал, пока рассосется туман. За последние 1.5 часа его плотность стала уже намного ниже, чем до этого, а потому скоро следовало ожидать полного его исчезновения. Это означало, что вот-вот видимость станет практически идеальна, и японцы смогут разглядеть порт Владивостока, но то же самое случится на берегу, русские увидят японские корабли. В общем, это означало скорое начало битвы. Миядзаки понимал, что ограничится простым налетом, как это было в тот далекий день 7 декабря 1941, не получится. Его авиапарк был крайне ограничен и все, что несли его самолеты из бомбового вооружения. Это 250-килограммовая бомба, хоть и довольно серьезная, но по 1 на каждое зеро. Никаких возможностей пополнить боезапас также не было, не станет же последний авианосец Японии вести на себе несколько лишних десятков тонн тротила. Было очевидно, что японцам придется вступать в полноценный морской бой, что, конечно, ни в коем случае не было каким-то новым опытом для военно-морской державы, которая была в шаге от господства в Тихом океане, но новым опытом было столкновение на воде с теллурократией. Понятное дело, японцы не ожидали каких-то серьезных преград и тем более полноценного сопротивления на воде такому соединению, да и вообще считали советский флот не сильно далеко ушедшим от флота уже полностью развалившегося Китая, но полной уверенности еще не было. Если коммунисты не боеспособны на воде, значит, они направили намного больше ресурсов в армию и авиацию. И если полноценное столкновение с сухопутными силами соединению адмирала Миядзаки точно не грозило, то авиация заставляла понервничать. О том, насколько важно воздушное превосходство на море, в Японии поняли сразу после Мидуэйского сражения, и сделанная командованием ставка на устаревшую доктрину Кантэ-Кессин, в которой не предусматривался упор на авианосцы и воздух, еще не раз очень больно отозвалась империя в Филиппинском море, конкретно в заливе Лейте и не только. Ситуацию осложняла близость порта Владивостока к Корее и Маньчжурии, где сейчас находилось большое количество вражеских сил, и, соответственно, их авиации, поэтому сражение должно было быть достаточно быстрым, чтобы из него можно было уйти живыми. Скорейшее начало битвы повышало шансы на это. Еще когда Кацураги шел в тумане, на впереди идущем эсминце Ханадзуки раздался взрыв. Все соединение мгновенно перешло в боевой режим и активизировалось, на каждом корабле зашевелилась ранее спокойная команда, некоторые корабли из ведущих уже начали отвечать огнем в сторону противника. Большевики стреляли с береговых батарей довольно крупного калибра, расположенных в целой сети укреплений. Судя по виду, Эти укрепления повидали еще первую русско-японскую, но время не так уж и сильно повлияло на их боевые характеристики. Наконец, когда и авианосец вышел из тумана, Миядзаки смог оценить положение. Все сложилось далеко не лучшим образом, с такой береговой обороной. Подводить беззащитный авианосец на такое расстояние к берегу было далеко не лучшей идеей, но отступать было уже поздно. Адмирал приказал поднимать авиацию для молниеносного налета на торпедные катера и вообще все в порту, что потенциально может нести торпедное вооружение. Советская эскадра, тем временем, тоже активизировалась, и ее корабли один за другим отчаливали от берега, готовясь принять бой. Первым вышел лидер Тбилиси, принявший на себя удар сразу нескольких японских кораблей. Не такой уж и большой Тбилиси с довольно скромным вооружением почти сразу вышел из строя и загорелся, оставшись дрейфовать посреди бухты. Пока что, маленькие японские корабли могли более-менее свободно действовать под носом у противника, поскольку береговые батареи были отвлечены на огромный Кацураги, атакуя который, они пытались повредить взлетную палубу и уничтожить как можно больше самолетов. Надо сказать, что это пока что не удавалось, и Зеро один за другим поднимались в небо, нарушая все правила и уставы, иногда двигаясь по 2-3 в ряд, чуть ли не сбивая друг друга и оказываясь вынужденными резко уходить в сторону и спрыгивать с палубы на воздух раньше, чем это предусматривалось. Тем не менее, весь этот хаос в итоге не привел ни к одному упавшему еще на взлете самолету, позволив экстренно разгрузить палубу и ввести в бой все воздушные соединения. Судя по реакции на самолеты, а вернее на почти полное ее отсутствие, большинство средств ПВО из города заранее вывезли, скорее всего на усиление группировки, штурмующей Большой Хинган. Почти с десяток Зеро первыми достигли батарей, расположенных в каменных укреплениях на высоте. У всех с собой было лишь по одной бомбе, поэтому права на ошибку не было. У всего соединения сейчас было ровно 44 авиабомбы, совершенно без возможности пополнения боезапаса. Трое из них отбомбились сразу, точно сбросив бомбы, пролетая буквально в паре метров от земли. Взрыватель активировался лишь через 4 секунды, дав летчикам достаточно времени, чтобы увести технику. От громкого взрыва советские казематы обвалились, а одна из батарей вовсе помялась так, будто ее пытались выбить каким-нибудь тараном изнутри. Коммуникация между казематами была нарушена, и по сути линия обороны была разделена на две части, перейти между которыми теперь можно было лишь сделав огромный круг, при котором пришлось бы вылезть на поверхность и добраться до входа с другой стороны. Но обстрел продолжался. Тем временем, еще три Зеро добрались до закутка в бухте, где стояли торпедные катеры советского флота. Экипажи, еще только занимавшие места и готовившиеся отчаливать, были еще издалека обстреляны курсовыми пулеметами японцев, и к моменту сброса бомб уже в большинстве своем сбежали с катеров, чтобы не погибнуть вместе с ними. Первая бомба прилетела почти точно в центр скопления, и в небольшом катере сдетонировала абсолютно все, от топлива до имевшегося боезапаса к пулемету. Ударная волна разнесла близлежащие катера, а горящие остатки и вовсе долетели до самого берега. Второй пилот проследовал за убегающими матросами и сбросил бомбу в наибольшее скопление людей. Раздался взрыв, и из дыма в разные стороны полетели тела и конечности, многие из которых упали в воду. Крови было очень мало, поскольку высокая температура при взрыве сразу запекла травмы почти всех убитых, а находившиеся на достаточном отдалении люди не получили настолько сильного эффекта от ударной волны, и в большинстве своем всего лишь отлетели на пару метров или упали на землю с криками, пораженные многочисленными осколками. Третья бомба упала еще дальше, на какое-то складское помещение, но, судя по всему, горючих или детонирующих материалов там не было, за взрывом не последовала цепная реакция или хотя бы еще один, более крупный взрыв. Просто длинное кирпичное здание быстро сложилось и выстрелило осколками кирпича в разные стороны, поднимая большое количество пыли и скрывая ею часть раненых матросов. Это спасло их от следующего пулеметного захода первого Зеро, который, потеряв видимость, резко дал вверх и с характерным ревом двигателя пролетел дальше, обстреляв другие объекты. Летчик этого самого Зеро, лейтенант Кацура, набрав достаточную высоту и долетев до самых краев портовой зоны и относящихся к ней объектов, вылетел на поля, за которыми располагалась хорошо скрытая взлетно-посадочная полоса. Судя по тому, что никто из японских летчиков не видел ее до этого, само командование также было не в курсе. Он осмотрел объект. На аэродроме стояло 16 самолетов, шесть из которых были явно бомбардировщиками. Кацура не смог сходу определить их модель, но это были П-2. Остальные, всего 10, были истребителями, которые лейтенант идентифицировал как ЛАГ-3. Встреча с ними была большой удачей для японца, так воздушные подразделения на Дальнем Востоке были последними в СССР, где этот морально устаревший истребитель продолжал использоваться по сей день, несмотря на вывод его из фронтовых операций еще в 1944 году. На аэродроме уже была объявлена тревога, и подъем всех этих самолетов в небо был вопросом времени, и тогда, даже если истребители не нанесут особого ущерба японским летчикам, хотя бы потому что их более чем в 5 раз больше, то бомбардировщики уже точно не сулили беззащитному авианосцу ничего хорошего. Потерять последний авианосец страны в попытке рейда на вражеское побережье было недопустимо. Это бы окончательно добило боевой дух народа империи, особенно на фоне памяти о крайне быстрой гибели Синана в прошлом году. Зеро снизился и зашел на поставленные в ряд ЛАГ, обстреляв все 5 самолетов, находившихся в этой части аэродрома. Каких-то особо серьезных повреждений это не нанесло. В основном были разбиты стекла и пробита обшивка, и, возможно, некоторые пули задели двигатели. В ответ, Кацура сразу получил несколько попаданий из зенитного орудия на углу взлетно-посадочной полосы, от которой резко увернулся и, сделав мертвую петлю, снова зашел на нее. Лейтенант расстрелял довольно большое количество боеприпасов в еще поворачивающееся орудие, и так близко подлетел к ней, что смог увидеть огромное количество ярко-красной крови, стекающий по стволу зенитки. 7,7-миллиметровый пулемет убил 4 из 5 человек расчета орудия, и лейтенант смог увидеть, как последний выживший, кинувшись на землю, отползает от искореженного орудия и 4 трупов. Снова сделав петлю, Кацура зашел на 3 П-2. Все из них получили залпы уже не из пулеметов, а из 20-миллиметровых автопушек, повреждения от которых были куда серьезнее. Как минимум, 2 из них точно получили видимые внешние повреждения, с полетом несовместимые. Хорошо рассмотреть 3-й лейтенант уже не смог, вынужденный резко брать вверх, чтобы не разбиться об землю. В этот момент его самолет был в очень уязвимом положении, развернутый к вражеским ПВО самыми уязвимыми частями, и враг воспользовался этим. Самолет тряхнул от попаданий зениток, все они пришлись на подставленное днище, броня в области которого была наименьшей. Ноги лейтенанта по инерции подпрыгнули прямо в кокпите, ударив по рукам на ручке управления. Из-за этого он невольно сделал довольно резкое движение, отчего самолет тряхнуло еще раз, и только тогда он смог окончательно выровняться. Кацура дал вниз и встретился с зениткой в прямом бою, когда оба участника стреляли друг в друга. Из зенитки П-6М5 успело прилететь несколько ощутимых попаданий по крыльям, после чего взрыв такого же 20 мм снаряда прямо на орудии ознаменовал победу японца. В этот раз расчет был раскидан ударной волной, но, похоже, большая его часть сильно приложилась головами об мешки с песком и бетонные преграды, явно оказавшись выведенной из боя. Кацура не увидел ни одного ярко выраженного тела, по которому точно можно было бы определить издалека, что он мертв. Лейтенант снова взял вверх и в очередной раз закрутил петлю над аэродромом, продолжая одиночное сражение. Среди его противников оставалось минимум 2 расчета ПВО, еще 5 ЛАГ и 1 П-2, экипаж которого выжидал момент, чтобы рывками добраться до боевой машины без риска быть расстрелянным японцем еще на полпути. Кацура зашел на следующие ЛАГи, обстреляв их достаточно для того, чтобы о безопасной эксплуатации без ремонта можно было забыть. Лейтенант продолжал кружить над аэродромом, атаковать отдельно взятые цели и активно тратить боезапас. Он уничтожил уже и 3-ю зенитку, но в лобовом столкновении с ней его Зеро получил сильные повреждения, были пробиты топливные и масляные баки, двигатель не загорелся лишь чудом, но шансы вернуться на авианосец становились все меньше и меньше с каждой секундой. Разобравшись с последней зениткой, Кацура увидел, что последний ЛАГ, самый дальний из тех, которые он обстрелял в первом заходе, уже вышел на ВПП и взлетает. Лейтенант обстрелял его на взлете, но не смог разобраться с самолетом окончательно. В результате, ЛАГ успешно взлетел. В кабине советского истребителя сидел явно не худший летчик. Он мастерски уворачивался от залпов японца, уводя его куда-то дальше от аэродрома и навязывая бой на своих условиях. Несколько раз Кацура едва не пролетел вперед врага, почти допуская попытки русского летчика сесть ему на хвост. ЛАГ оказался намного более крепким, чем Зеро, пусть и менее маневренным. Японец получил несоизмеримо больше повреждений, и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств все еще оставался в воздухе и был способен продолжать бой. Наконец, в один момент пилот Лак совершил недопустимую ошибку, попытавшись зайти в хвост Зеро, сделав мертвую петлю в воздухе прямо перед ним. Японец мгновенно среагировал и выдал длинную очередь из пулеметов и автопушек по подставившейся кабине истребителя. Части тела и кровь разлетелись во все стороны из пробитой насквозь кабины. Бесформенное тело обмякло в кресле истребителя и наклонилось вслед за ним, уйдя теперь уже точно в мертвую петлю. Лак продолжал, уже без управления, накручивать такие пируэты в воздухе, каждый раз снижаясь все ближе к земле, и в итоге разбившись. Кацура выдохнул. У него еще оставался шанс, как минимум, попробовать добраться до аэродрома. Топливо было в обрез, но еще хватало. Но краем глаза лейтенант заметил поднимающийся с аэродрома объект. Тот самый П-2, о котором в пылу битвы с Лак он попросту забыл и сбросился с щитов бомбардировщик, экипаж которого даже ни разу не засветился перед ним. Кацура с трудом сохранил самообладание, поняв, как его провели вокруг пальца всего два советских самолета. Нужно было завершить начатое, ибо даже этот одинокий П-2 мог нанести несоизмеримо более крупные потери для японского соединения. Лейтенант быстро сократил расстояние между ним и бомбардировщиком. Тот только набирал высоту, да и его защитные турели покрывали лишь пространство за самолетом, по бортам и частично под ним. Бомбардировщик не мог ничего сделать самолету, приближающемуся спереди. Кацура выждал момент и зажал гашетку. Ничего не произошло. Не осталось ни одного снаряда у пушек, ни одного патрона у пулеметов. Весь боекомплект был израсходован. Возможности его пополнения не предвиделось в принципе. Кацура вспомнил фразу ныне заместителя начальника генштаба ВМФ, Такидзиро Аниси, которую он увидел в газете, когда был в метрополии, когда кончились патроны. «Помни, что последний боеприпас – это ты сам». Такидзиро Аниси никогда не говорил и не печатал такой цитаты, но мозг лейтенанта, работавший на какой-то запредельной скорости в эти секунды, воспринял для себя руководство камикадзе, которое Кацура в жизни не читал. Он приблизился к бомбардировщику в упор. Время, казалось, не сдвинется с мертвой точки никогда. Последним словом Кацуры стало Хисацу. Рази без промаха. В этот же момент А6М5 столкнулся с П-2 лоб в лоб. Неповоротливый бомбардировщик не имел шансов успеть уйти от тарана маневренного истребителя. Винты обоих самолетов заживали друг друга, конструкции стремительно разваливались, Зеро влетал в кабину бомбардировщика. Советские летчики выглядели крайне испуганными, они инстинктивно пытались увернуться от угрозы, как будто это был какой-то небольшой камень. Очень редко советского военнослужащего можно было увидеть в столь жалком виде. На лице лейтенанта Кацуры не дрогнул ни один мускул. Кацура вошел в вечность. Оба самолета взорвались в воздухе. Большой бомбовый запас П-2 сдетонировал так громко и мощно, что осколки самолетов разлетелись во все стороны на большие расстояния. Кацура погиб, забрав за собой троих советских летчиков. Вряд ли его подвиг зафиксировал хоть кто-то, кто потом смог бы написать об этом статью или упомянуть в своих мемуарах. И он, как и сотни тысяч других таких героев, хоть и вошел в вечность, не остался в истории даже в качестве мельчайшего упоминания. Но сражался и погиб он не за свою личную славу, а за родную страну и ее величие, за восходящее солнце, которое, в отличие от авианосцев и линкоров, ни то ни ты не заходит. Война для него закончилась, но не для остальных. Продолжался рейд на порт, продолжалась вся Вторая мировая война, которой пошел уже седьмой год. Лейтенант не стал первым погибшим летчиком в этом сражении. В бухте уже поубавилось Зеро, и постепенно ее затягивало густым темно-серым дымом, исходившим от множества горящих кораблей и резервуаров. В битве был поврежден японский Хибики, который, с большим пожаром, распространившимся едва ли не наполовину корабля, отступал назад. Несколько других эсминцев уже шли на дно, а один вообще взорвался еще будучи в более-менее целом состоянии, из-за чего корпус треснул надвое и быстро ушел под воду, оставив лишь большое количество членов команды, которые теперь пытались добраться до соседних кораблей, или хотя бы вылезть на берег, чтобы принять бой на суше. У Кацураги, на удивление, не было крупных повреждений, хоть и один раз он оказался на грани, выпущенный с береговой батареи снаряд пролетел точно над настройкой, ювелирно сбив радар и безрезультатно плюхнувшись в воду, уже за авианосцем. Теперь флагман соединения оказался ослеплен, но продолжал быть полностью пригодным к исполнению своей основной, как авианосца, задачи, принять назад все взлетевшие с него самолеты. В целом, сейчас удача была на стороне японцев. Раздался еще один взрыв, это взорвался советский корабль. Удачное попадание главного калибра крейсера «Китаками» сделало с противником то же, что он недавно сделал с императорским эсминцев. Он также развалился надвое и быстро пошел ко дну, а команда поспешила к берегу. По стечению обстоятельств, ближе всего для них было вылезть примерно на том же месте, где до этого вылезали японские матросы. Мало кто заметил это в пылу сражения, но наблюдательный адмирал Миядзаки с биноклем уже рисовал в голове картину грядущего рукопашного боя насквозь мокрых матросов, потерявших свои корабли, и ни на секунду не сомневался в победе своих подчиненных. От размышлений его оторвал очередной крупнокалиберный снаряд, пролетевший буквально в сантиметрах от надстройки и приземлившийся в воду рядом с кормой авианосца. Миядзаки, наконец, снова посмотрел на место баталии. Прямо в этот момент огнем зениток одного из советских эсминцев был в воздухе подожжен «Зеро», который, загоревшись, напоследок врезался в этот же эсминец. Конечно, у него не было бомбовой нагрузки, и взрыв никак не повредил врагу, но адмирал уже счел это чем-то вроде первого применения летчиков «Камикадзе» против советского флота. Бой затихал. Все меньше активных кораблей оставалось на поверхности, и все реже они стреляли с главных калибров. Несколько маленьких советских кораблей с разной степенью повреждения встали на мель, по волнам все дальше от берега отплывал поврежденный гидросамолет МБР-2 с оторванным двигателем. Порт заволакивало дымом. А самое горячее сражение велось на берегу командами матросов противоборствующих сторон. Надо сказать, что у русских было значимое преимущество, они в среднем были выше и весили больше, чем японцы. В кулачной драке японцы вчастую проигрывали, но в ход шли ножи, железные обломки, взятые с берега, большие палки и любые подобные предметы. В живых оставалось сравнительно немного, около 30 человек суммарно, поэтому к берегу постепенно приближался «Хабуси», один из кораблей береговой обороны, известных как «Кайбакан». Этот корабль, как и остальные представители «Кайбаканов» типа «Укуру», был одним из немногих новых образцов в императорском флоте, и конкретно данный был введен в эксплуатацию 10 января 1945, и этот рейд был для него боевым крещением. Даже при своем скромном вооружении, «Кайбакан» не спешил обстреливать людей на берегу, поскольку в любом случае задел бы обе стороны. Никто не хотел открывать огонь по своим же. Соединение отходило. Самолеты уже постепенно садились обратно на авианосец. Огромному и неповоротливому Кацураги было нелегко изменить курс, и в какой-то момент он встал бортом к бухте, едва не перегородив путь нескольким эсминцам, которые были гораздо маневреннее, но все обошлось. Соединению требовалось как можно быстрее уходить обратно в Японию, поскольку во Владивосток уже, очевидно, стягивались все находящиеся поблизости силы противника. Туман все еще не рассеялся, поэтому флоту, состав которого к тому же несколько поредел, не составило труда снова скрыться в условиях почти нулевой видимости. Кацураги наконец перестроился и снова стал флагманом, а вместе с тем и ориентиром в условиях плохой видимости. В конце концов, не заметить его даже в таком тумане было невозможно. Адмирал Миядзаки спокойно присел на стул в командирской рубке, вглядываясь в непроглядный туман. Пусть он еще и не добрался до метрополии, он уже нанес сокрушительное поражение советскому флоту, выполнив главную цель. Вне зависимости от стратегического результата этого действия, сам факт такой победы должен был воодушевить японское общество, которое поддерживало боевой дух только за счет постоянно пропаганды, толкаемой каждым премьер-министром по мере их смены. Теперь премьер-министр Судзуки наконец-то разгрузится, дав народу историю о крупной морской победе, которую можно преподнести как полный разгром флота крупнейшей страны на планете. Если не вдаваться в подробности, так оно и было, несмотря на полную на данный момент сохранность Балтийских, Черноморских и Северных флотилий СССР. Для Японии угроза со стороны РККФ отпала, а дерзкий рейд напоминал новый Перл-Харбор, сражение, для японского общества куда более предпочтительное, чем очередные неудачные рейды «Камикадзе» на оккупированные острова, которые провозглашались крепостями и навсегда японскими территориями еще год назад. Адмирал Миядзаки мог не только заполучить большой авторитет во флотской среде, отбросив назад влияние армии, но и стать в целом национальным героем. Его это вполне устраивало. Что ж, соединение уходило домой. Рейд 28 сентября действительно стал настоящим лучом света для японской нации. Повторение Перл-Харбора, пусть и в уменьшенном варианте, в какой-то мере вернуло дух людей и веру в будущее на уровень декабря 1941 года, когда ни у кого не было сомнений в скорой победе. Теперь вся страна знала, что у СССР была лишь одна доступная для войны с Японией флотилия, и та оказалась навсегда уничтожена, а угроза высадки на Хоккайдо быстро растворялась в воздухе новой тактической ситуации, переходя из разряда неминуемых событий в список нереализованных планов прошлого. В народе не было особо широко распространено мнение о превосходстве каких-то гайдзинов над другими, и сухопутный, в Маньчжурии, с морским, во Владивостоке, провалы Советского Союза воспринимались как общий стратегический провал всех противников, ложась огромной, как сама Россия, тенью на мнение об англо-американской коалиции. Два довольно пожилых человека стояли возле цеха в Осаке и курили, разговаривая. «Слышал, мы весь русский флот разгромили, да кто ж еще не слышал?» «Слышал, конечно, я всегда знал, что им нас не победить. Подождем еще год-два, американцы тоже выдохнутся и победа будет наша». «Конечно, враги думают, что мы сейчас испугаемся, если он высадит десант или опять города разбомбит. Да у меня вся семья их убивать будет, если они сюда сунутся. И у меня тоже. Да ведь и так понятно, что мы выдержим все эти испытания, даже если умереть придется. У нас правит Тына, а у них какой-то инвалид, если он не умер еще. И так ведь понятно, кто лучше и сильнее. Да у них этот инвалид умер весной еще, там сейчас другой какой-то сидит, но поверь, он такой же пустоголовый. Это уже при нем наши подводники Индианаполис взорвали, помнишь такой ведь? Это тот крейсер огромный, да, хорошо наши им тогда всекли. Ну, значит, все идет по плану. Я тебе всегда говорил, что у нас министры знают, что делают, иначе бы мы проигрывали войну. Да ладно тебе, говорил он, я как будто без тебя не видел, мне уже 70, а не 20, меня гайдзинская пропаганда уже точно не возьмет, чтобы они не говорили про наш генштаб. Маленькая дверь в цех открылась, оттуда выглядел другой старик, в потертой форме, напоминающей форму рядового состава японской армии, только без контрпогон и каких-либо знаков различия. Осмотрев все вокруг, он крикнул первым двум: «Эй, ну чего встали там? Давайте, перерыв закончился, заходим». Они затушили окурки и вошли за ним. Это был завод Ацута, здесь производились мелкокалиберные орудия для отражения грядущего вражеского десанта. Он входил в состав арсенала Нагои, вместе с десятком других заводов, и сейчас также пребывал не в лучшем положении. Цех был похож на заброшенный, а большая часть работы осуществлялась вручную. Почти 100% работников составляли дети, старики или женщины, потому что всех трудоспособных мужчин уже давно призвали в армию. Люди, работавшие здесь, были по совместительству, как правило, еще и бойцами Народного добровольческого корпуса, то есть подчиненными генерала Канишира. Им приходилось работать расширенные смены и посещать военную подготовку, но главным ресурсом этих людей был безграничный патриотизм и вера в победу, вместе с осознанием собственной роли в этой победе, а ради этого можно было выдержать все, что угодно. Каждый японец знал, что его нация избрана богами, о чем говорили результаты всех монгольских попыток вторжения в Японию в 13 веке. Единственное, что в сознании типичного японского трудяги отличалось сейчас, так это направление, откуда плывет враг, да и то не совсем, поскольку потенциальное вторжение русских или китайцев могло двигаться как раз именно с той стороны. Но не было сомнений в том, что и их, и американцев, ждет та же судьба, которая постигла монгольские орды. Все они будут тонуть и гореть, а Япония так и останется стоять гордой и вольной в сгорающем мире продолжающейся Второй мировой войны. Чтобы привести империю к победе завтра, нужно было качественно сварить элементы зенитного орудия сегодня. Глава 14. В окрестностях Окинавы сегодня собрался многочисленный флот союзников. В этом объединенном флоте было 42 авианосца, 24 линкора и больше 400 эсминцев. Это был крупнейший в истории человечества военный флот, а его появление в этом регионе было приурочено к крупнейшей в истории человечества морской десантной операции. Американцы очень долго готовились сделать это, и время пришло, операция «Даунфолл» начнется здесь и сейчас, немец и МакАртур уже на месте, американцы пришли добивать японскую империю. У них не было никаких сомнений в собственном успехе, Они выигрывали войну экономик. Подавляюще выигрывали. Успех в самих боевых действиях тянулся прямо за успехом экономическим. В 1944 воздушные силы США получили на 150% больше самолетов, чем японские за всю войну со дня нападения на Перл-Харбор до текущего момента. Это значит, что у американцев было намного больше прав на ошибку, пока их экономика могла безостановочно восстанавливать даже самые колоссальные потери в технике. С кораблей сбрасывались десантные катера типа ЛЦВП и огромные массы набитых десантниками плавучих средств, целые раи которых растянулись на десятки километров возле японского острова Кюсю, направились к суше. Они буквально заполоняли собой все пространство в море, такой плотности не было даже в Нормандии 6 июня 1944 года. Сегодня, 1 ноября 1945 года, нормандский успех повторится в десятикратном размахе. Численность высаживающихся подразделений можно было даже не пытаться сосчитать, но эти числа определенно были крупнейшими за все время. Стартовал первый элемент операции «Даунфолл», операция «Олимпик». Второй части операции предстояло начаться уже 1 марта 1946, когда Кюсю и большая часть Хансю будут под контролем американской армии. Казалось бы, ничего не могло пойти не так, хотя и небо выглядело как-то пасмурно. Был небольшой ветер и тучи все сгущались, но какой-то дождь точно не мог остановить целую военную операцию. Среди ее командиров и участников слишком мало людей хорошо знали японскую историю, и «Камикадзе» для них значило исключительно вид летчиков, которые таранят собой корабли. Ветер медленно усиливался, и десантные катера немного трясло на волнах, почти как в Нормандии, и снова последствиями этого были лишь спонтанные случаи возвращения организмами не самых крепких солдат завтрака в полупереваренном виде на пол или за борт. Позже экипажам катеров пришлось даже корректировать курс, чтобы их судно не отнесло слишком далеко от, собственно, точки высадки. Начался дождь, и наблюдавшие с палуб офицеры в большинстве своем поспешили пойти в каюты или хотя бы в ходовую рубку, чтобы продолжить наблюдение оттуда. Транспорты двигались, уже гремел гром, а поднимаемая ветром вода вынудила всех оставшихся на палубах до этого командиров перейти в помещение, если те не желали быть полностью вымоченными. Ветер завывал все громче. «Слышишь?» – обратился японский майор к своему сослуживцу. «Так звучит наша победа. Было бы неплохо, только не рано ли определять победу по звуку? Я вырос в рыбацкой деревне неподалеку, мои предки и я сам часто выходили примерно в эти же участки моря. Потому, как сейчас меняется ситуация на воде и что именно происходит, я могу тебе чуть ли не стопроцентно гарантировать, что этот небольшой дождь и ветер принесут им много проблем. К тому же это не случайность. Здесь всегда такое начинается где-то в конце сентября либо начале октября. Заметил, что в последнее время на воде почти никто не появлялся. Ну да, я бы тоже не стал рыбачить вместе, куда движется огромная армада вражеского флота. Мы местным все уши прожужжали за последний месяц этой грядущей высадкой, а как мы чуть ли не всех мобилизовали в ополчение к Канишира. Конечно, ты прав, но я хочу, чтобы ты знал, что и без упоминаний высадки и мобилизации в этот период времени ты бы никого на воде не встретил. Если что, у нас был чуть ли не год на подготовку местного ополчения, но комиссар назначил все на крайние даты, потому что в остальное время отрыв рыбаков от работы слишком плохо повлиял бы на продовольственную безопасность. Мы начали тренировать их в сентябре потому, что в это время у них появляется много свободного времени. У меня в детстве так же было, хотя и не очень то нравилось. Наконец-то можно заняться своими делами, и тут сразу погода такая, что кроме как спать ничего и не остается. Да сам теперь на десант-то посмотри. За то время, пока майор пересказывал моменты из своего детства и особенности местной географии, дождь плавно перетекал в шторм. Поднимаемая ветром вода уже обдавала транспорты так, что их на пару секунд даже не было видно, а когда они снова появлялись в поле зрения, в бинокль раз за разом можно было разглядеть, как все находящиеся внутри сплевывают противную соленую морскую воду и отряхивают ноги после того, как на дне образовался целый слой воды. Ну и что это? 10 минут назад же было жарко как в аду, если бы тот находился в Техасе. Сейчас-то почему все так заливает, как мы командовать будем? Сетовал американский офицер-моряк своему сослуживцу. Да ты подожди, это же Тихий океан, не первый год же служишь. Здесь постоянно случается дерьмо. Вот подожди еще полчаса, Опять солнце жарить начнет. Да за эти полчаса узкоглазые нас самих отжарит так, что солнце будет не нужно. Не нравится мне, конечно, вся эта хрень, выглядит так, как будто их бог Микадо ссыт на нас с небес. Не забывай, что япошки тоже не на курорте. Это скорее мы ссым на них, да так, что они утонут похлеще, чем Ямато. Оба офицера посмеялись над своим сортирным юмором и продолжили наблюдение. Наблюдением это можно было назвать лишь формально, поскольку теперь разглядеть что-то в образовавшемся шторме стало практически невозможно, и даже довольно крупные корабли, на которых располагалась большая часть командующих, уже заметно качались на волнах. Самым неожиданным для них было то, что ветер только продолжал усиливаться, и, кажется, его уже можно было назвать штормом. Некоторые из наиболее высокопоставленных лиц, лично наблюдавших это, уже успели пожалеть, что решили сбросить катера так рано и так далеко от берега, опасаясь непосредственной атаки камикадзе на основной флот. Японские солдаты заняли максимально выгодные позиции на берегу. Во многом это было похоже на немецкие позиции в Нормандии, они тоже располагались на возвышенностях в некотором отдалении от берега и позволяли взять огневой контроль над всей территорией пляжа и ближайшее водное пространство. В отличие от немецкой обороны, в Японии береговая охрана не была какой-то резервной армией и нехватки в численности не испытывала, поскольку после закрытия остальных локальных ТВД в Тихом океане, нагрузка на японскую армию спала, и больше сил удалось выделить на Китай, Маньчжурию и саму метрополию. Оборону здесь активно подготавливали больше полугода, так японцы заранее знали примерный район вражеской высадки и, надо сказать, определили его довольно точно. Сейчас на Кюсю было сконцентрировано до 40% всей японской армии и ее боеприпасов, была выставлена уникальная новая техника, о которой противник еще просто-напросто не знал. Было очень много самолетов, нехватка топлива у которых давно была преодолена, да и была в основном не актуальна в принципе, так большую часть самолетов планировалось использовать как камикадзе. Об этом американцы как раз таки не знали, получив не самые точные и надежные данные аэрофоторазведки, а на некоторые районы не получив их и вовсе из-за действий японских перехватчиков. Японцы сидели в укреплениях, кто-то был в неприкрытых окопах или в наблюдении на открытой местности, и им не очень нравилось то, что они попали под такой большой дождь и шторм. Но они еще не знали, что их положение во много раз лучше, чем у их врагов, которые сейчас уже и не надеялись добраться до берега как положено. В шторме небольшие катера, не рассчитанные на такую непогоду, уносило в неизвестном направлении или попросту переворачивало ветром, некоторые из них захлестнуло и затопило волнами, и далеко не всем удавалось выплыть на поверхность живыми. Одиночные солдаты тем более ничего не могли противопоставить стихии, пока что они были довольно далеко от берега, но волны несли их в случайных направлениях, и кто-то из них уже действительно, иронично, приблизился к берегу Японии, но в полностью небоеспособном состоянии и без оружия. Других, наоборот, относило ближе к месту дислокации основных флотилий союзников, где они скоро станут сигналом для своих начальников, что все далеко не так гладко, как планировалось. Можно сказать, что первая волна была отбита. Значило ли это победу японцев и срыв столь хорошо распланированной операции врага? Ни разу отброшенные стихии силы вторжения не составляли и десятой части от всех войск, которым предстояло прибыть в Японию. Вторжение было перенесено на пару часов, не более того, да и радоваться японцам было нечему, ведь они даже не знали о реальных масштабах произошедшего. В ближайшие часы было выловлено несколько десятков американских десантников, часть из которых убили при сопротивлении, но некоторых все же удалось взять в плен. И это тоже было бесполезно, никто из них не знал японского, а никто из находившихся поблизости японцев английского. Операция просто продолжилась с поправкой на внезапную непогоду. Единственные, кто получит серьезный нагоняй, будут синоптики, которые не смогли предугадать это событие. Даунфал упадения продолжился. Следующая волна десанта отправилась уже вечером, большинство солдат из ее состава попросту не были проинформированы про судьбу первой. На этот раз никакого внезапного шторма не было, катера приближались к берегу, и лишь в паре километров от места высадки они встретились с противником. Это были японские катера, но явно не десантные, места на них было немного, тем более в каждом было лишь по одному человеку. Американские ИЛЦВП заранее открыли по ним огонь, но пробивать там пулеметом 50 калибра было, Кажется, нечего, удалось лишь утопить некоторые из-за пробоин в тончайшей броне или просто убить матросов, которые даже не пытались прятаться. Первый такой катер подобрался к американскому очень близко, даже не меняя курс. Американец сознательно не стал отводить свой транспорт, чтобы протаранить врага и дать пулеметчику шанс в упор расстрелять сидевшего там японца, который безмолвно вел свою махину вперед. Столкновение случилось. Раздался сильный взрыв, разорвавший ЛЦВП и раскидавший всех десантников в разные стороны. Японский катер также отбросило немного назад. Он развалился на несколько частей и быстро ушел ко дну, а матроса вообще не было видно. На одном из ЛЦВП, шедшем дальше и еще находившемся в приличном удалении от берега, сидевший за пулеметом солдат обратился к сослуживцу за штурвалом, указав на взрыв. «Это дерьмо они называют синьё или как-то так, это смертники на катерах. Молись Богу, чтобы мы успели перестрелять всех этих уродов прежде, чем они доведут свои лодки до нас. Я видел такие на Лубанге, но сейчас они вылезли гораздо позднее. Учатся на своих ошибках, сукины дети». Пока он говорил это, все остальные катера, бывшие в первой линии, уже открыли огонь на подавление по японцам. Во многих синьё выбивали единственного члена экипажа, какие-то все же удавалось подорвать на расстоянии, некоторые просто топились. После первого взрыва последовало еще несколько от тех камикадзе, кто уже подплыл достаточно близко, но другие уже, в основном, не смогли добраться до цели. Правда, для американцев ситуацию осложнял тот факт, что при плотности ЛЦВП в море неуправляемые катера все равно добирались до кого-нибудь и врезались раньше, чем могли бы быть потоплены, а конструкция американских катеров едва ли позволяла им стрелять по целям, находившимся слишком близко. Пулемет располагался на корме, вместе с моторным отделением и штурвалом, а впереди них на 8 метров раскинулся десантный отсек, забитый солдатами, которых надо было любой ценой довести до берега. Собственно, именно на них приходилась основная часть энергии взрыва, и именно они были наименее защищены от него, не имея возможности куда-то пригнуться или как-то сопротивляться, после пробития трапа становившись такими же обреченными, как японские камикадзе. Из-за такой конструкции у них всегда были большие потери от пулеметов при высадке на других территориях, а теперь добавились еще и проблемы с катерами. Все это оказывало крайне негативное влияние на моральный дух десантников, которые понимали, что они расположены как настоящий живой щит. В тех катерах, к которым приближались камикадзе, десантура даже выпрыгивала за борт, но это мало кому помогло. Большинство, в результате, или утонули, или все равно были убиты взрывом при столкновении суден. Повезло только тем, чьи катера японцы по каким-то причинам обходили стороной, двигаясь дальше. Потери уже были выше запланированных. Благо, хотя бы сейчас начался массированный артобстрел береговых укреплений японцев. Конкретно этой артподготовки вообще не должно было быть, так по плану к этой минуте американцы должны были уже в полном составе высадиться и штурмовать первую линию, которую неплохо отбомбили еще вчера, но планы менялись на ходу. Контроль за операцией осуществлялся непосредственно высшим офицерским составом, расположенным на крупных кораблях неподалеку от берега. На каком именно корабле они находятся, японцы не знали, и даже если бы знали, то по-прежнему не имели никаких средств, которыми могли бы дотянуться до них. О состоянии японской армии многое говорил тот факт, что она теперь ничего не могла противопоставить вражеским генералам, находившимся буквально в 30 километрах от ее метрополии. Поэтому никто и не ожидал от Японии такого отпора, как тот, что наблюдался сейчас еще не высадившимися силами. В конце концов, атака синьё прекратилась в связи с тем, что камикадзе попросту кончились. В зоне высадки образовалось огромное количество мешающего мусора в виде обломков взорвавшихся катеров и уплывающих трупов, что несколько затруднило путь оставшимся, но вовсе их не остановило. По-прежнему огромное количество американских катеров подошло к берегу, не встретив более никакого сопротивления. Крупнокалиберные корабельные орудия продолжали лупить вглубь суши, отрабатывая по укреплениям, большая часть которых даже не была видна с пляжа. Морпехи откинули трапы и выбежали на пляж, сразу начав продвигаться вперед. По ним никто не стрелял, расположенные в скалах поодаль укрепления выглядели пустующими, а в некоторых местах от артудеров уже даже разрушенными. Морпехи в быстром темпе шли вперед, с оружием наготове. Постепенно к ним присоединялась техника, в основном танки «Шерман ДД» и «Шерман ЦРАП», для разминирования. Впрочем, сейчас его вращающийся вал приносил больше проблем, чем пользы, поднимая тучи песка и раскидывая его во все стороны, преимущественно попадая в пеших солдат. Ни одной мины на пляже, похоже, не было. Новобранцам нравилось, как развивается ситуация, и они однозначно предполагали, что японцы не подготовили нормальную оборону, да и то, что было возведено, оказалось уничтожено артиллерией. Гораздо более омрачены были ветераны битвы за Ивадзиму, проходившие такой безопасный и свободный от противника пляж второй раз в жизни. По мере продвижения, обстрел с моря стих, поскольку возросла угроза дружественного огня. Наконец-то все начало складываться так, как было нужно американскому командованию. Пока на полпути к узким дорогам, ведущим с пляжа вверх, в местные деревни, не ожили японские доты. Пулеметы начали поливать морпихов огнем, огромные потери у которых начались мгновенно. Укрываться им было негде, они находились на крайне невыгодных позициях, униформа никак не скрывала их на песке. По танкам отработали спрятанные в зарослях на вершинах орудия, они же взорвали некоторые из остававшихся у берега катеров, заблокировав подходы. Сразу после этого, прекратившиеся обстрелы с орудий приблизившихся к берегу эсминцев возобновились, крупнокалиберные фугасы снова полетели по прибрежным укреплениям, но расстрел беззащитных морпихов это не останавливало. Пляж буквально покрылся кровью за несколько минут, ответная стрельба морпихов не приносила нужного результата. Надежда на поддержку с моря все еще была сильна, но вскоре из глубины острова показались японские самолеты, которые приблизились к эсминцам и протаранили их. Чего? Какого хрена там камикадзе? Почему не доложили? Уже криком обратился один из американских адмиралов к своим подчиненным радистам: «Сэр, их не было на радаре. Мы зафиксировали их только в последний момент. Невозможно было это пресечь. Радары точно исправны?» «Так точно, в остальных случаях такого не наблюдалось. Возможно, влияние местности. Ай, черт с ними, продолжайте работу, хоть в бинокль их высматривайте, только чтобы засекли вовремя». Адмирал снова взглянул на берег со своего линкора. Картина напоминала какой-то безоговорочный провал, на берегу лежали кучи трупов, их же потихоньку относило течением из маленькой бухты, вместе с искореженными остовами ЛЦВП эсминцы, оказывавшие непосредственную огневую поддержку с минимального расстояния, стояли горящими, лишь один из них был на ходу и постепенно отходил оттуда. Другие же были повреждены камикадзе на удивление метко и сильно, обошлось даже без десятков недолетевших до цели смертников, которых было так много в сражениях в открытом море. На авианосце Усс-Рандолх, заметно дальше в море, чем большая часть других кораблей, находился адмирал Эрнест Джозеф Кинг, получивший доклад о статусе на всех участках высадки. Все они были примерно похожими и напоминали те события, которые произошли на вышеуказанном участке. Впрочем, адмирал оставался предельно спокоен. Теперь огневые позиции японцев вскрыты. Откорректируйте огонь согласно этому, обстреливайте там всех вплоть каждого одинокого стрелка в кустах, и поднимите авиацию для поддержки и более глубокой разведки, пусть они вскроют еще больше своих позиций. Адмирал знал, что операция, в которой участвует несколько миллионов человек, не может быть проиграна от локального провала в первые часы высадки. У него за спиной были почти что бесконечные ресурсы США и всех ее союзников, в то время как резервы Японии уже давно назывались передовыми отрядами и могли восполняться разве что за счет женщин и детей, а все японские преимущества сейчас компактно укладывались в решимость мгновенно умереть и молчаливое сидение в кустах в ожидании врага. Адмирал Кинг вовсе не возражал против их желания погибнуть в бою и был готов даровать многочисленным солдатам императора такой шанс в широком спектре вариантов исполнения, от обычной пули до попадания снаряда из 406 мм морского орудия. Битва продолжалась. На аэродроме в оперативной близости к берегу находился еще один высокопоставленный офицер. Это был генерал Масака Цукавабе, ныне командующий Объединенной воздушной армией, в которую входили все остатки японских ВВС. До этого он командовал только частями ВДВ, чья роль постепенно свелась к очередному подвиду камикадзе, благодаря чему Кавабе был знаком стекидзир Аниси и, что более важно, с применением тяжелой авиации. Раньше это были транспортные самолеты, но теперь у него появились бомбардировщики, на которых ему предстояло испытать новый вид вооружения, разработку и производство которого протолкнули силы из Генштаба Народного добровольческого корпуса. Оружие было действительно экспериментальным, но настолько простым и хорошо показавшим себя в испытаниях, что у японской военной машины не было причин не производить его. Сейчас все было готово, и 59-летний генерал армии, получивший контроль над воздухом, приказал поднимать бомбардировщики. В основном это были Митсубиши Ки-21 и Накаэма Ки-49 Данрю, наиболее распространенные армейские тяжелые бомбардировщики. Они несли до 750 и 1000 кг бомбовой нагрузки соответственно, но с поправкой на малые расстояния, которые им приходилось преодолевать теперь, было допустимо загрузить тонну бомб и на Ки-21. Именно так и было сделано. Кавабе наблюдал за тем, как огромные бомбардировщики выводят из вырытых в холмах и горах укрытий, где их прятали от аэрофоторазведки до этого. Самолетов было довольно много, причем многие из них находились не на этом аэродроме, а были равномерно раскиданы по территории острова, чтобы не допустить больших потерь от вскрытия одного или нескольких схронов бомбардировщиков. Взлетая, все они набирали предельную высоту и отправлялись к морю, скрываясь в облаках, и даже у самого берега они не спешили спускаться, продолжая путь на высоте дальше над морем. Это не могли не заметить американские радары. «Сэр, радары засекли много целей, движутся в нашу сторону. Судя по всему, это бомбардировщики, они очень высоко летят. Уведомите ПВО на всех кораблях соединения, подпустим их и уничтожим еще при снижении. На всякий случай поднимайте перехватчики». Бомбардировщики были далеко от целей, но у всех уже были открыты бомболюки. Вскоре оттуда посыпались необычного вида бомбы, напоминавшие скорее раздутые ракеты округлой формы, с рулями высоты и небольшими крыльями. Так могли бы выглядеть крылатые ракеты, но существовать в Японии 1945 года они просто не могли. Бомбы полетели вперед, медленно снижаясь, по траектории к американским кораблям. Боевая задача первой волны бомбардировщиков закончилась, они разворачивались и уходили обратно, на их место уже прибывала следующая волна. «Сэр, они развернулись». «Как, уже?» «Да, они просто возвращаются в ту сторону, откуда прилетели. Неизвестно почему. Неважно, может топливо кончилось или командир опять повздорили, у джапов всегда все наперекосяк. Нам же лучше. Пока что не отзывайте перехватчики, проследите за ними, мало ли что за обманку могли выкинуть враги». Планирующие бомбы спускались к воде уже далеко от берега. Где-то в этих местах уже находились тяжелые крейсеры, известные линкоры и огромные авианосцы, а не сгорающие каждые несколько часов эсминцы и раи десантных катеров. Из взрывов здесь был только грохот артиллерийские орудия USS Миссури, Нефьерси и Алабама, а также множество других линкоров. Свист бомб остался неуслышанным в очередном залпе по Кюсю. Одна из 250 кг планирующих бомб быстро и четко приземлилась на борт USS Essex. Взрыв сразу размотал стоявший на палубе истребитель СБД Даунтлесс, части которого разлетелись по ВПП и заполонили взлетный путь грудами горящего металла. Следующая бомба с таким же свистом ювелирно врезалась в радарную надстройку, взрывом полностью сбив мачту и осколками повредив командирскую рубку, в которой в данный момент капитан корабля не находился. Наконец, бомбежка стала действительно массовой, ранее невиданные бомбы прилетали не только об Эссекс, но и об линкоры, и малые эскортные корабли, и по другим авианосцам. С некоторых кораблей даже велся зенитный огонь в небо и по самим бомбам, но такие меры не имели никакого результата. Судя по траектории, они были сброшены на достаточном удалении от цели, и взорвать их носители на подлете не представлялось возможным. Перехватчики уже устремлялись туда, но уже стоял вопрос, насколько будет актуальным гнаться за бомбардировщиками, которые скорее всего давно ушли вглубь острова и могут заманить своих преследователей в ловушку японских ПВО. Удару подверглось самое сердце операции, где находились почти все ее командующие, и не было никакого способа сдержать эти атаки. Бомбы не наносили серьезного ущерба, но своим количеством просто забивали пространство и создавали слишком много взрывов по всей площади кораблей, даже с учетом тех бомб, которые падали в море. Некоторые из них не долетели до палуб и надстроек, но и не успели упасть в воду, потому взрывались где-то на уровне ватерлинии, что грозило затоплением всего авианосца. И, когда казалось бы все утихло, и показательный японский налет завершился падением последним планирующей бомбы на край палубы Эссекса, команды всех этих кораблей, оглянувшись на исходящий с неба свист, увидели новую волну бомб.